Мы жили в городе цвета окаменевшей водки. Электричество поступало издалека, с болот, и квартира казалась по вечерам перепачканной торфом и искусанной комарами. Одежда была неуклюжей, что выдавала близость Арктики. В том конце коридора дребезжал телефон, с трудом оживая после недавно кончившейся войны. 3 рубля украшали летчики и шахтеры. Я не знал, что когда-нибудь этого больше уже не будет. Эмалированные кастрюли кухни внушали уверенность в завтрашнем дне упрямо, превращаясь во сне в головные уборы либо в торжество циолковского. Автомобили тоже катились в сторону будущего и были черными, серыми, а иногда такси даже светло-коричневыми. Странно и неприятно думать, что даже железо не знает своей судьбы, и что жизнь была прожита ради апофеоза фирмы Кодак, поверившей в отпечатки и выбрасывающей негативы. Райские птицы поют, не нуждаясь в упругой ветке. 1994 год.